Шатер был просторным и напоминал мне богатством и своим убранством скорее апартаменты номера люкс, чем походную палатку. Материал плотный, приглушающий звуки, весь прошитый золотой и серебряной нитью, под ногами ковры с мягким пружинищим ворсом. Целая гора подушек и валиков, небольшой круглый лакированный столик и укрытые богатыми шкурами лавки, заменяющие, похоже, здесь кровати. Рядом со столом несуразно смотрелся окованный железом внушительный сундук с большим филигранным с завитушками замком. Мы с Ви, или теперь стоило правильнее говорить Пестре, остались одни, вход, да и весь периметр лагеря охранялся стражей. Бежать не было ни моральных, ни банально физических сил. Все, что хотелось, это упасть на землю и уснуть. Нервы словно перегорели внутри меня, оставалась злость на свою глупость и какая-то покорность, схожая с фатализмом к судьбе. «Позовите Сквайра Энтеми», — я выглянул из шатра, обращаясь к одному из стражников. Маленькая Ви забилась в угол чуть ли не под лавку, обхватив руками коленки. «Мой господин, вы звали меня?» — Сквайр вошел, низко поклонившись мне. «Да, прошу, присаживайтесь», — я рукой указал в сторону столика, где были видны пара стоящих стульев, выбирая один из них для себя. «Вы уж потерпите, понимаю, мы все устали, но дела превыше всего». «Что вы, ваше благородие? Для меня честь служить вашему роду». Он присел за стол, выжидательно склонив голову в мою сторону. «Сколько мы потеряли, кто остался и какова обстановка на данный момент?» Пожалуй, мне простительно было бы сейчас просто отрубиться после тяжелого дня, но все же я предпочитал спать, зная, чем гадать и переживать о том, что же случилось. «Ваш батюшка и достопочтимый сэр Ков», — Энтеми бросил взгляд на Ви, по легенде она дочь рыцаря, — «погибли в бою». «Сэр Самли скончался час назад от полученных ран. Его сыновья, сэр Кот и сэр Гай, живы и сейчас оплакивают свою утрату». Он еще минут 10 перечислял мне потери из окружения старого Каливара. Я лишь кивал, пытаясь запоминать имена тех, кто остался. «Что с нашей стражей?» Меня сейчас больше волновал этот вопрос, чем потери благородных индюков. «Исконного отряда осталось чуть больше 30 человек в строю. Еще примерно столько же легко ранеными и порядка 10 солдат, о судьбе которых мы можем лишь молиться. Надеюсь, что они еще встретят сегодняшний рассвет». «Кто старший?» – я устало потер лицо. «Капитан Гарич». Энтеми и сам выглядел не лучше, весь заляпанный кровью и землей. Он, похоже, готов был упасть ничком, обессилевший. «Позовите ко мне, когда будете уходить. Как прошла битва и какова же ситуация на сегодняшнюю ночь?» «Полный разгром, как Дейра. Этот молодой барон не стал вступать в схватку у речной из-за малочисленности своего отряда. Зато подло попытался напасть на нас, пытаясь воспользоваться тем, что мы его не ждем». Энтеми задумчиво посмотрел на меня. «Отчаянный шаг. Их было в два раза меньше, в основном ополчение легкой пехоты лучников, да отряд наемников пиктов с севера. Эти северяне настоящие звери и варвары, способны только с детьми и женщинами воевать. А где он сам и, по примерным прикидкам, сколько людей у него осталось?» Меня по-настоящему пугала возможность продолжения войны. «Его видели в окружении около 20 телохранителей, спешно едущим к границе». Энтеми внимательно следил за моей реакцией. «Он крикнул нам, что теперь отомщен. Думаю, война окончена». Я тяжело ворочил мысли в голове, понимая, что слова о мести Сквайр сказал неспроста. «Похоже, тут намешано порядком в лучших традициях мексиканских сериалов». «Спросить его?» «Нет, наверное, не стоит. Похоже, вся знать в курсе вопроса, и я буду выглядеть глупо. А что у нас со слугами?» Удивление отразилось на его лице, похоже, я лопухнулся, проявив заботу о скотине. «А что с ними, мой господин?» Энтеми удивленно пожал плечами. «Меня интересует еда и хорошая бадья с водой, чтобы смыть с себя кровь, грязь и пот», добавил я в голос льда, несколько надменно осматривая его с головы до ног, как бы показывая ему, что он тоже выглядит нелицеприятно. «Ой, простите меня, мой господин!» Он вскочил с места, низко склонившись в поклоне. «Я все организую, не извольте беспокоиться, позвольте идти, барон!» «Да, и не забудьте пригласить капитана и... сквайр!» Я посмотрел на заснувшую Ви. «Распорядитесь перенести вещи пестрые ко мне!» «Слушаюсь, мой господин!» Еще раз поклонившись, он вышел. Капитан Гарич был высоким, разбойного вида мужиком, неуверенно мнущимся у входа. Побитые доспехи, ошметки рваной кольчуги, всклокоченные волосы и многочисленные раны с кровоподтеками. Впрочем, зато рука твердо сжимала машинальный эфес меча на боку. Похоже, профессионал своего дела. «Мой господин...» – низкий поклон. «Вызывали?» «Да, проходи, садись к столу. Я не вставал, и так устал. А рассказывай, что осталось, свои мысли, что мы можем...» Он замялся, покраснев. «Похоже, капитану не дозволено сидеть при господине, ладно. Это упущение спишем на усталость и суматоху дня». Он медленно все же подошел, присаживаясь рядом и не смотря мне в лицо. «Мой господин», – начал он неуверенно. «Хотя мы победили, но нас мало, и мы очень устали. Не думаю, что нам стоит вести преследование». Так вот, что его беспокоит. Он решил, что я в ярости прикажу догнать Когдера, кипя праведным гневом. Хотя, успев мимоходом пообщаться с молодым бароном, такое развитие событий вполне ожидаемо. «Не беспокойтесь, капитан», – я махнул рукой. «Меня сейчас меньше всего беспокоит месть. Мне нужно знать, сколько точно нас осталось. Способны ли мы отразить еще какую-нибудь подлую атаку? Есть ли у нас возможность охранять лагерь? Или стоит немедленно сниматься, выдвигаясь в Касприв?» «Три десятка бойцов, конных, лошадей у нас много», – он кивал своим мыслям. «Охрана лагеря организована из оставшихся пехотинцев. Спешить нам не нужно. Нападение, думаю, не повторится. Самые опасные Когдера были пикты. Их мы полностью уничтожили, когда они ворвались сюда в лагерь. Думаю, спешить нам не стоит. У нас много раненых, нужно задержаться еще для похорон и собрать все, что осталось от обоза». «Хорошо, капитан», – я кивнул, не имея возражений. «Я верю вам, лагерь за вами. С утра организуйте патрули, всю местность объезжать каждые 2 часа. Задержимся, сколько понадобится. Свои действия обговаривайте со сквайром Энтами и... капитан». «Больше даже мышь не должна проскочить мимо вашего взгляда. Головой ответите!» Он вскочил, низко согнувшись в поклоне. «Разрешите выполнять, мой господин?» «Как же это дико должно выглядеть! Здоровенный мужик кланяется какому-то мальчишке!» «Да, идите, капитан!» Не успел полог шатра за ним закрыться, как вошли слуги, накрывая стол и выставляя на него всевозможную снеть и напитки. Следом внесли деревянную бадью с водой, и появился Энтами, под руководством которого стали заносить сундуки с вещами для Ви. «Мой господин», – сквайр задержался на входе, – «тело вашего батюшки омыли. Ждем ваших дальнейших указаний». «Что я знал о том, как хоронят здесь?» Помню, видел в дальней на отшибе маленькое кладбище, ничего особенного, обычные могилки. После побоища деревенские закапывали тела без всяких огненных обрядов и громких речей. Хотя, то ведь обычные люди, а тут барон. Не может ли случиться так, что здесь другая история? Скорее всего, что я знал о знати. «Если я не ошибаюсь, у подобного контингента должен быть какой-то семейный склеп в их замке». «Сквайр, нужно доставить отца домой». Я невольно замялся, смотря за его реакцией. «Господина Кофа, думаю, тоже?» Он нисколько не удивился, похоже, я попал в точку. «Да, они были дружны с отцом». Он вышел, оставляя меня одного. «На сегодня, пожалуй, встреч достаточно». Странно, но страх разоблачения ушел. Похоже, неожиданное мое фиаско с этим маскарадом приобрело размах такой глобальной аферы, что от перспектив дух захватывало. Меня не разоблачили приближенные Каливар, а они не раз видели молодого барона. Пусть первоначально нужно было списать все на шок, но Сквайр-то умный мужик. Он должен был заметить, неужели наше сходство настолько близко. Хотя по прошлой своей жизни помню, что все, кроме своих, дети на одно лицо. «Маленькая», — я подошел к Ви, ласково погладив ее по головке. «Проснись, девочка». Та встрепенулась, испуганно оглядываясь по сторонам, похоже, ничего не узнавая со сна. «Тише, моя хорошая, спокойно», — я успокаивающе продолжал ее гладить. «Тебе нужно поесть и умыться, потом опять ляжешь». Пока она ела, сметая все со стола и подбирая крошки, я разгреб вещи пестри, выуживая ночную кружевную рубашку. «С Ви придется много работать, она совершенная дикарка, ест руками, может усесться на землю. Одно хорошо, как и настоящая дочь рыцаря, плохо говорит из-за своего юного возраста».